Глава 84. Кальций калькулирует. Его доска заполнена математическими каракулями и химическими уравнениями. А он размышляет, мечется. Таращится в оставшуюся стоять раму окна на свой разрушенный город. Играет на обгорелой скрипке. Неземная музыка. Полагаю, современный фригийский лад. То и дело возвращается к доске, занимается скалолазанием на остатках своей домашней стены для скалолазания. Кажется, ему не нужны опоры для рук и ног, раз он муравей, и у него, полагаю, есть оролий. Возможно, он его лишился из-за разных мутаций рук и ног. Так или иначе, кальций довольно ловок. Несколько лет я увлекался на досуге скалолазанием и был в этом довольно хорош. Терапевт мне говорил, что мой тип тела хорошо приспособлен к скалолазанию, поэтому я им и занялся. И уже очень скоро сам учил своих учителей. Если бы не прискорбное и откровенно необъяснимое падение в 20-метровую карстовую воронку у подножья горы Болт, я бы по-прежнему этим занимался. Я отделался легким ранением, но провел на дне 4 дня, пока мой экипировщик не заметил, что я не сдал свое снаряжение. Из-за этого травматического опыта я потерял интерес к скалолазанию. А то, что ради выживания пришлось съесть 3 пальца на ногах, немало укрепило будущую неприязнь к этому спорту. Не могу объяснить, почему почувствовал потребность съесть первый палец через 15 минут после падения. Объясняю это рациональностью, часто сопровождающей панику. Эврика визжит кальций и выдирает меня из размышлений. «Химическое соединение, что я создал, действительно движется назад во времени», — говорит кальций. Остается вопрос, является ли это соединение формой жизни, если да, то поглощает ли оно другие формы жизни и тем самым воздействует на мир, через который движется, тем самым вызывая изменения в обратной ветке времени? Другими словами, нет, не так. В поступательном организме это бы вызывало изменения, но здесь полученная энергия уходит на движение дальше в прошлое. Что если и это сейчас в порядке бреда, но вы дослушайте. Что если эта новая форма жизни употребляет в пищу мысли, воспоминания и фантазии в мозгах поступательных существ, пользуется полученной энергией для размножения, покидает мозг этих существ, находит другие мозги дальше в прошлом, где заново повторяет процесс, оставляя в мозгах отходы жизнедеятельности, то есть переваренные мысли, воспоминания и фантазии предыдущих, будущих мозгов? Кальций мечется туда-сюда, заламывая руки. Теперь, раз я пытаюсь предсказать обратную хронологию моих временных вирусов бешенства, нужно изучить их жизненный цикл. И снова кальций калькулирует. Доска быстро заполняется новыми уравнениями. Теперь кальций входит в мастерскую и снимает покрывало с огромной модели пустого пейзажа, достает с полки картонную коробку с надписью «Муравьи» и вытряхивает наружу, кажется, 1000 кукол муравьев. Нужно держать в уме, что эти куклы сделаны, наверное, в масштабе 1:6. Определить их настоящий размер на экране не получается, но если кальций муравьиного размера, то его куклы, наверное, около миллиметра каждая, поскольку я уверен, что для Инга работать с такими маленькими куклами было бы почти невозможно. Остается заключить, что кальциевские куклы муравьев по самой меньшей мере, скажем, 2 дюйма в длину. Дюйм — это приблизительно 25,5 миллиметров, так что кальций, сам куклы, не будем забывать, должен быть в 6 раз больше, то есть его размер куклы кальция 12 дюймов, а следовательно рост человека. Скажем, я в 500 раз выше муравья, тогда рост окаменевшего Б 500 умножить на 19, что равняется 6000 дюймов или 500 футам. Я проверяю расчеты. Нет, все бесспорно правильно. Инга построил 150-метровый ископаемый скелет меня. Если над этой частью фильма он действительно работал после нашей встречи, как это я ни разу не видел такой чудовищной штуковины? Где он снимал? Высота потолка в его квартире такая же, как у меня, 3 метра. Уму непостижимо. Даже если благодаря титанической ловкости рук Инга смастерил и анимировал куклы муравьев фактического размера, ему бы все равно потребовалось построить мою куклу обычного размера. Даже в таком случае я уверен, что заметил бы ее. Я человек невысокий, но в ящик у него на полке точно бы не влез. Тут я уверен, по крайней мере пока, поскольку на данный момент, несмотря на уменьшение, еще остаюсь среднего роста. В кино Кальций строит куклы временных вирусов, так я их для себя переименовал, еще меньше, чем куклы муравьев, такие маленькие, что в голове муравья умещается сразу несколько. Придется вернуться к расчетам размеров, поскольку размеры этих кукол, видимо, 1/8 муравьиной головы. Выходит, рост куклы ископаемого Б почти 2000 футов. Инга во всем Сент-Агастине не смог спрятать ее так, чтобы я и все остальные не заметили хотя бы частично. Я перепроверяю расчеты. 20 тысяч футов? 200 футов? 200 тысяч футов? Прямо сейчас мой мозг еще не может это осмыслить. Достаточно сказать, ну очень большая. Маленькие куклы временных вирусов, которые Кальций сейчас ваяет, прозрачные и аморфные. Работает он лихорадочно, аналоговые часы на стене ускоряются, чтобы показать, как проходит 48 часов. После цейттрафера у Кальция темные круги под глазами, и ему неплохо бы побриться. Выглядит он изможденным, но у него есть цель, и он продолжает работу, настраивает освещение. Расставляет колонны муравьев, наводит камеру и начинает кадр за кадром передвигать муравьев. Мы снова наезжаем на часы, в этот раз видим, как они перематывают двухнедельный период. Отъезд, и мы видим еще более изможденного Кальция, уже со значительной бородой. Он падает на стул за столом, включает компьютер и смотрит на итог своей работы. На экране колонна муравьев марширует к муравейнику, а вторая колонна от него. Есть и одиночки, муравьи, которые как будто заблудились, врезаются, отклоняются под странными углами. Находят дорогу обратно. Анимация потрясающая. Кальций равен Инга в артистизме и мастерстве. Я вновь напоминаю себе, что никакого Кальция нет. Уберкукольник здесь Инга. Посмеиваюсь над своей вполне понятной ошибкой. Внезапно в кино появляется одно из аморфных существ. Бесцельно плывет по обратной временной траектории. Это создание как будто по случайности попадает в ухо муравья. Стоп, у муравьев есть уши? Уже не могу вспомнить. Полагаю, да, точно так же, как у птиц и рыб. Хотя, тогда как у ушей рыб и птиц нет внешней раковины. Уши этих муравьев весьма напоминают человеческие, а это я почти уверен неверно. Впрочем, полагаю, кому знать, как не Кальцию. Теперь я снова вынужден себе напомнить, что Кальций кукла, а создал его Инга. Инга не был муравьем, так что, может, тут он напутал? Не суть. Мы следуем за существом в разум муравья. У муравьев есть разум? Мозги-то, полагаю, есть. Очевидно, мозг Кальция куда сложнее, чем у среднего муравья. И чем у большинства людей, ха-ха. Но вообще мозги у них есть. А вот есть ли у них разум? Возможно, не ответит ни один человек. Ибо, согласно Декарту, мозг еще не разум. И я это считаю вполне разумным. Мозговым? Ха-ха-ха. Мне очевидно, что у Кальция это... Есть и то, и другое. Но есть ли у среднего муравья? Похоже, Кальций, Инга, не забывай, в этом не сомневается, поскольку действие переходит в разум вышеупомянутого муравья-жертвы. Там мы видим его желания, потребности, разочарования, маленькие победы, иллюстрированные в виде покадровых, сепийных воспоминаний и фантазий кинематографичных в своем исполнении, возможно, больше всего напоминающих творчество великой гениальной женщины, Майи Дерен. Аморфное создание плавает среди этих сценок и уплетает их, прямо как протагонист Пакумана, Торо и Ватани, популярной детской электронной игрушки 1980-х. За поеданием существо разделяется на двух идентичных существ, и они выходят из муравья, немедленно вторгаясь в мозг второго муравья, существующего моментом ранее, ибо они путешествуют назад во времени, не забывай. Два существа перекусывают мыслями нового муравья, надо сказать, разочаровывающе похожими на мысли предыдущего. Но в этот раз оставляют в мозге отходы, состоящие из мыслей первого муравья, которые затем приобщаются в несколько деградированном виде к сознанию второго. Пара затем делится и становится четверкой, выходит в прошлое. Иногда временные вирусы возвращаются в тех же муравьев, которыми питались только что. Но за мгновение до своего первого визита и в его ранней инкарнации оставляют его же переваренные мысли. Возможно, этим объясняется дежавю? Или, может, дежареве? Или дежантандю? Или, во всяком случае, какой-то из мириад дежа? Обратное движение через время трудно осмыслять. Будучи исследователем физики, я знаю, что законы времени симметричны, и посему неважно, в какую сторону в нем движутся. Но, конечно, живые люди этого на себе не испытывали. Если меня чему-то и научило разбитое сердце, так это, что ничто не становится вновь прежним. И каким бы здоровым я ни был для своего возраста, я знаю, что уже никогда не пробегу милю быстрее, чем за 4 минуты. Пока я учился по стипендии Фулбрайта в Оксфорде, меня учил Баннистер. Роджер Баннистер, 1929-2018, британский легкоатлет, чемпион Европы 1954 года на дистанции в 1500 метров. Ты лучше меня. Если подстрижешь бороду, то снизишь сопротивление и побьешь мой рекорд. С любовью, Родж. Написал он в моем выпускном альбоме. Сегодня повезет, если я успею хотя бы за 5. Вот что делает время. И все же в спекуляциях Инга есть что-то интересное. Что же они говорят о времени, или, может, важнее, что они говорят о возможности воздействия будущих мыслей, переваренных и высранных в ничего не подозревающие мозги прошлого? Появились ли уже временные вирусы в моем времени? Или они заразили все формы жизни с самого ее зарождения? Куда они денутся, когда выйдут дальше истока жизни на холодную мертвую землю? Там и умрут? Развернутся и направятся назад, как турист в автомобильной поездке по Соединенным Штатам, которого дома ждет работа?